Сын мой, внедрить в сознание мои слова так, чтобы стали они жизнью и явью, задача нелегкая. Дух принимает, а оболочки не могут вместить. Тогда лучше всего прибегнуть к повторению ритмом. Перед силой ритма оболочки уступят, ибо непостоянство движения в них можно заменить постоянством устремления духа. И тогда временное в себе, проявляясь по своим законам, все же вынуждено будет подчиняться вечному. Материя духу, каждодневность неприходящему. Вечное в себе станет как бы стержнем спирали, по виткам которой течет поток временных явлений. Они постоянно сменяются с каждым витком, но стержень недвижен, и в калейдоскопической смене событий не колеблем ими, и вне их воздействий, и не может быть сдвинут со своего вечного основания. Так вечное и временное в себе войдут в гармоническое сочетание без противодействия и антагонизма. Временное будет обуславливаться вечным и получать от него свою окраску и настроенность, осмысливая жизнь глубиной своего содержания. Сознание, перенесенное только во временное и приходящее, лишено понимания смысла своего существования, в то время как объединенное с вечным началом в себе оно приобретает непоколебимую целеустремленность. Человек тогда знает, для чего он живет и в чем смысл того, что с ним происходит. Жестокими и бессмысленными кажутся многие испытания и трудности земной жизни, через которые приходится проходить, но это до тех только пор, пока не осознана цель и не найдено основание, на котором дух мог бы утвердиться непоколебимо. Во всем, что происходит в жизни устремленного к свету духа, можно найти смысл и значение, то есть понять, для чего именно учитель допускает данное обстоятельство. А когда найден смысл, то можно, не сетуя и не поражая себя недовольством, принять любое испытание. Надо лишь только помнить, что по плате и получение, и что тягости жизни текущей превратятся в ничто, когда дух освободится от нее, сбросивши тело. Когда человек просыпается после тяжелого сна, он вдруг понимает, что все, что он видел и переживал, только лишь сон, и в действительности нет ничего. Нечто подобное испытывает и дух, освобожденный от тела, когда опорой его служит вечное основание жизни. Воистину, тогда приходящее становится миражом. Майей земною, которая власти над ним уже не имеет.